Власти придержащие. Татарский пролив опасен частыми штормами. Каменистый грунт плохо держит якоря кораблей. И чтобы не разбиться о скалы близ Александровска, суда подолгу дрейфовали в открытом море. Они спешили укрыться в заливе Декастри, искали убежище в императорской, ныне советской гавани. Многие селения Сахалина связывались с миром только зимою, а летом между ними пролегали звериные тропы. Через таежные реки природа сама навалила подгнившие деревья, словно перекинув мостки для пешеходов. На вершинах гор и в глубине таежных падей до начала июля не таял снег, а в октябре выпадал уже новый. Июнь бывал отмечен инеем по траве. Сахалин рано испытывал заморозки. С маяка Жанкьер тоскливо подвывала сирена, да погребально названивал штормовой колокол. Александровск, это столица каторги, насчитывал тогда 4000 жителей, и как парижане гордились Эйфелевой башней, так и сахалинцы хвастались зданием тюремного управления. Смотри, два этажа! Глянешь и закачаешься! Все постройки в городе сплошь из дерева, а по бокам улиц скрипучие мостки из досок. Дома обывателей в 2-3 окошка, возле них чахлые палисадники, зелени и деревьев мало, все уже повырублены. Зато столицу украшали 2 церкви, мечеть, костел и синагога. Был приют для детей, брошенных родителями, и богадельня для ветеранов каторги, которые по дряхлости лет воровать и грабить уже не способны. Была еще больница на 200 кроватей, а в селе Михайловка дом для умалишенных. Вдоль речушки Александровки от самого базара тянулась рельсовая улица, пока она не терялась в лесу, на которой по вечерам одному лучше было не показываться. С чего здесь жили люди, сам бес не знает, но они жили. И по вечерам под тонкие комариные стоны окна домишек оглашали азартные всплески голосов. 5 рублей мазу! Задавись ими, глот! Бордадым! Я уже пас, катись налево! Держу шелехвостку, наядь, дамочка! Гони рупи, иначе перо в бок! Каторга умудрялась играть везде, даже в удушливых штреках угольных копий дуэ. Ради карт отдавали последнюю пайку хлеба. Азарт доводил до полного растления личности, до самоубийства. Когда играть было уже не на что, тогда ставили в банк свою поганую жизнь. Продували в штос жены детей своих. Все 6 тюрем Сахалина обслуживали только мужчин, а женскую тюрьму пришлось закрыть после того, как все сидящие в ней арестантки оказались в интересном положении. После карты женщин на Сахалине выше всего ценилась водка. Бутылка спирта, добытая в казенном фонде за 25 копеек, после всяческих спекуляций и авантюр, уже наполовину разбавленная водой, доходила в цене до 10 рублей. Зато личную свободу каторга ни в грош не ставила. Люди на каторге так и говорили. Свобода дома на печи лежать осталась, а здесь и я всегда хуже пса безродного. И перед каждым фраером, что в фуражке чиновника, обязан за 20 еще шагов шапку ломать, да с тротуара в грязюгу полезать, кланяясь ему. Какая ж тут свобода, ежели на Сахалине этой штуковины даже скотина не ведала? Это верно. Сами всю жизнь скованные сахалинцы не давали свободы и своим животным. Какая бы добрая собака ни была, все равно сажали на цепь. Куриц привязывали за ноги к заборам, а на шее свиньям набивали тяжелые колодки. Самые последние корабли покидали Сахалин глубокой осенью. У трапов собирались плачущие люди, умоляя отвезти их в Россию. Это были каторжане, отбывшие срок наказания, уже свободные люди, но никак не сумевшие скопить денег на обратный билет. Им говорили: «Да пойми, как же я тебя без билета возьму? Мил человек, возьми меня. Где ж я тебе денег на билет наскребу? Нечто грабить да убивать кого, посуди сам». «Все понимаю, сочувствую, но без билета нельзя». «Эх, мать вашу, так! Выходит, тут и век пропадать, не споведаю родимых детушек, не поклонюсь родимым могилкам. А ну, валяй отсюда! Много вас таких. От самой тюрьмы Александровска, прижимаясь к ней, как дитя к нежной кормилице, далеко тянулась Николаевская улица, на которой селилась аристократия каторжного управления. Здесь в ряду казенных учреждений дома чиновников, местный клуб с буфетом и танцзалом, квартиры семейных офицеров гарнизона. Между ними не возвышался, а лишь выделялся застекленной террасой дом военного губернатора всего Сахалина. Михаил Николаевич Ляпишев, генерал-лейтенант юстиции, до Сахалина уже немало вкусил от судебной практики. Он был военным прокурором в Казанском, затем в Московском военном округе. Сегодня он проснулся в дурнейшем настроении. Весна — время побегов. Недавно каторжане разоружили конвой, отняв 10 винтовок, а потом дали настоящий бой целому отряду. Совсем уже обнаглели. — проворчал губернатор. Накинув мундир, но не застегнув его, Ляпишев сначала проследовал на кухню, где возле плиты уже хлопотал его личный повар из каторжан, знаток утонченной гастрономии барон Шеппинг, имевший 8 лет каторжных работ за растление малолетних. — Что на обед? — осведомился у него генерал. Возле плиты с грохотом свалил охапку дров губернаторский дворник Евсей Жабин, 10 лет каторги за святотатство. — Тише, — поморщился Ляпишев. — Люди еще спят. К нему подошла чистенькая горничная Фенечка Икатова, его давняя пассия, 12 лет каторги за отравление мышьяком барыни, которая вздумала ревновать ее к своему мужу. — Михаил Николаевич, кофе или какао? — спросила она. — Чай, — кратко отвечал Ляпишев. Минуя канцелярию, где сидел писарь из князей Максутовых, 15 лет за расхищение казенных денег, губернатор продвинулся в кабинет, там и застегнул мундир на все пуговицы. Потом он пригладил ладонью прохладную обширную лысину и, расправив бороду надвое, уселся за стол. Фенечка Икатова принесла ему не только чай, но и самые свежие сахалинские сплетни. Вчерась из Корсаковска японский консул заявился. Сказывали, что япошки, живущие в нашем городе, собираются фотографию открывать, всех на карточки снимать будут. «Ерунда какая», — ответил Ляпишев. «Можно подумать, у нас все уже есть, только фотоателье не хватает». Ночью, — продолжала оповещать его Фенечка, — на рельсовые одного сквалыгу пришили. Сколько взяли, неизвестно, а на базаре мертвяка нашли. Прокурор Кушелев уже выехал. Недавно Ляпишев спровадил на материк Софью Блюфштейн, известную под именем Сонька Золотая Ручка, которой приписывали на Сахалине генеральное руководство грабежами и убийствами. Но и без этой аферистки число преступлений не убавилось. Тут явился заместитель Ляпишева по гражданской части, статский советник Бунге. Он принес скорбную ведомость. Бежали 319 каторжан, а поймано лишь 88 человек. Бунге сказал: «Я не знаю, как быть. Давайте в отчете на материк напишем, что бежало 200, а сотню уже переловили. Все равно ведь в нашей бухгалтерии сам дьявол не разберется». «Да нет», — сказал Ляпишев, — «надо быть честным. От этих приписок и недописок не знаешь, где право, а где лево». Бунге протянул ему газету «Амурский край», где на первой же странице жирным шрифтом был выведен под заголовок статьи «Сахалин разбегается». Губернатор пришел в отчаяние. «Не могу. Голова раскалывается. Вот уеду в отпуск, и ей-ей уже не вернусь на Сахалин, чтобы он треснул». «Раньше было проще», — посочувствовал ему заместитель. «Бежал, поймали, повесили. А теперь пошли всякие гуманные веяния. Развели сопливый либерализм, уже повесить человека нельзя. Сразу поднимается вой палачи, кровопийцы, сатрапы. А их бы вот сюда, на наше место. Кстати, Кабояси в городе. Уже извещен. Что консулу надобно? А разве японцы скажут честно? Телеграф всю ночь работал, доложил Бунге. Ярославль уже на подходах к Владивостоку. Слизов со своей Жоржеткой возвращается из отпуска. Вечером Ляпишев без всякой охоты принял японского консула. Кобаяси просил у него разрешения на открытие в городах Сахалина магазинов с товарами фирмы Сигиура. «Господин консул», — устало отвечал Ляпишев, — «вы часто просите у меня согласия на открытие магазинов. Я каждый раз даю вам разрешение. Но магазинов Сигиура до сих пор нет. А вы опять приходите ко мне с вопросом о разрешении магазинов». Кобаяси с улыбкой выслушал губернатора. «Мы, японцы, не можем выяснить насущные запросы сахалинского рынка. Если мы хорошо изучили, что нравится женщинам Парижа или что любят китайцы в Кантоне, то мы никак не можем уловить потребности жителей вашего Сахалина». «Конечно», — отвечал Ляпишев, — «здесь неуместна распродажа вееров, как не нужны и кимоно для каторжанок. Но мы не откажемся от ваших фруктов, от вашего превосходного риса. А зачем вам понадобилась фотография в Александровске?» Кобаяси восхвалял красоту сахалинских пейзажей. По его словам, если издать альбом с видами Сахалина и местных типов, его мигом раскупят японцы, а выручку от продажи альбома консул согласен поделить с губернским управлением Сахалина. «Не надо нам выручки», — сказал Ляпишев, поднимаясь из-за стола. «Я не ручаюсь за красоту сахалинских пейзажей, но сахалинские типы... Лучше бы мои глаза их никогда не видели». Кобаяси откланялся. Когда Ляпишев покинул кабинет, он задержался в канцелярии, где князь Максутов доложил, что принята телеграмма из Николаевска. На Амуре уже поймали 14 беглых. Может, вам будет угодно задержать отправку отчета в Приамурское генерал-губернаторство? Подождем, пока не выловят побольше. Я такого же мнения, согласился Ляпишев. Будем надеяться, что выловят еще многих. Или в самом Николаевске на Амуре, или задержат их в Императорской гавани. Ляпишев прошел в свои комнаты и, сняв мундир, вызвал Фенечку. «Ярославль уже на подходе. Куда мы распихаем еще 800 негодяев, ума не приложу». «О, Господи, как мне все это осточертело! И не знаю, когда все это кончится». Политическая каторга на Каре просуществовала до 1890 года. Незадолго до ее ликвидации возникла для политиков каторга на Сахалине, длившаяся 18 лет, с 1886 по 1903. За этот немалый срок через Сахалин прошел 41 человек, из них умерло пятеро, а трое покончили самоубийством, не выдержав издевательств местных сатрапов. Приравненные к разряду уголовников, революционеры недолго сидели в тюрьмах, ибо Сахалин всегда нуждался в честных и грамотных людях. Именно трудами политиков были заведены на каторге детские школы, метеостанция давала на материк точные сводки погоды, наконец, среди них оказались ученые, они много печатались в научных изданиях, их труды по этнографии Сахалина переводились на европейские языки. Ляпишев, не в пример другим губернаторам, говорил политическим «вы». Он не боялся в нарушение всяких инструкций выплачивать политикам жалования, не гнушался подать им руку, чего никогда не делали его чинодралы. Михаил Николаевич признавал: «Если мне нужен начальник склада, я доверю его не своему чиновнику, а именно политику, ибо он не разворует добро, а сохранит. Вообще, господа, если что и останется на Сахалине хорошего в памяти потомства, так это будет связано с именами непременно политических преступников». Утром губернатор телефонировал за 600 верст в город Корсаков, самый южный город Сахалина, где и климат благодатнее, и житуха привольнее. Он предупредил барона Зальца, тамошнего начальника, чтобы снимал с Ярославля всех каторжан, у которых сроки наказания не выше 4 лет. А всех с большими сроками пусть доставят на север, к нам, где условия надзора построже, да и жизнь намного поганее, нежели у вас почти курортников. Всего доброго. Прибытие любого корабля из Европы, пусть даже плавучей тюрьмы, для чиновников Сахалина всегда событие табельное. Дамы заранее шили новые туалеты, а их мужья не скрывали желания навестить корабельный буфет. Был пасмурный денек, сеял мелкий дождик, когда телеграфисты сообщили, что Ярославль миновал траверс Императорской гавани, и если не помешают льды, выпирающие из Амурского лимана, то завтра его можно ожидать в Александровске. С утра пораньше к побережью выступила конвойная команда. Из города потянулась вереница колясок с администрацией. Ярославль уже дымил на рейде, баржи с каторжными командами из числа матросов военного флота торопливо переваливали из трюмов корабля на берег отощавшую и крикливую массу арестантов, которых тут же запирали в карантинный барак. Сразу же начинался медицинский осмотр всех прибывших, их регистрация. При этом диалоги были столь же выразительны, как и сами действия властей придержащих. «Ну, называйся, по какой статье прибыл?» «Перегудов Иван, по бродяжничеству». Тут же кулаком бац! «Ах ты, шкура дырявая! Ведь ты в позапрошлом году уже бывал здесь под именем Филонова, бежал? Теперь заново перекрестили тебя? Эй, в кандалы его, давай следующего». У стола комиссии парень из крестьян, его тоже в ухо. «За что лупите, ваше благородие? А что ж нам, или орден тебе повесить?» Вот стоит с мешком печальный русский интеллигент. «Небось, политика, какой партии?» «Простите, я только вегетарианец. Знаем вас, паскудов, начитались Толстого, а теперь против царя поперлись. А ну-ка, Огурченко, дай-ка ему». За Огурченко дело не стало, приказ есть приказ. «Здоров!» — кричат врачи, и печальный интеллигент, подкинув мешок на спине, отходит в сторону годных. «А тебя-то за что?» — спрашивают его уголовники. «Если бы знать», — следует невеселый ответ, — «наверное, виноват, что отвергал мясную пищу». Ляпишев в сером генеральском пальто стоял на пристани подле Бунге, когда к нему подошел молодой человек. «Я желал бы представиться. Георгий Георгиевич Абалмасов, с отличием выпущен из Горного института, а теперь, как патриотически настроенный индивидуум, желал бы возложить свои благородные стремления на драгоценный алтарь Отечества». «Простите», — сразу перебил его сладкоречие Ляпишев. «Если вам так уж понадобился алтарь Отечества, то вы напрасно ищете его на каторге Сахалина. Какова цель вашего приезда, сударь?» «Ах, опять нефть», — сказал губернатор, выслушав геолога. «До сахалинской нефти уже немало охотников. Лейтенант флота Зотов давно сделал заявки, но успел разориться. А теперь на Сахалин едут всякие, даже издалека почуявшие аромат сахалинского керосина и асфальта. Так что извините, господин Абалмасов, но я вам не помощник». Геолог отошел, а Бунге спросил Ляпишева: «Почему вы так строги к этому молодому энтузиасту?» «Я не слишком-то доверяю людям, которые публично распинаются в своем патриотизме. В подобных излияниях всегда улавливается некая фальшь. Недаром же на Востоке издревле существует поговорка: имеющий мускус в кармане не кричит об этом на улицах, ибо запах мускуса сам выдает себя». Тут губернатор заметил Челищеву. Девушка была в коротком меховом жикете, ее голову укрывала шапочка-гарибальдийка, какие были модны среди курсисток. Он предложил ей свои услуги. «Из Корсакова я уже извещен, что вы можете быть учительницей, даже фельдшерицей. Поверьте, что я рад помочь вам, ибо Сахалин нуждается в образовании. Учителей у нас кот наплакал, а на 40 000 населения уцелело всего 5 врачей. Мадемуазель, прошу в мою коляску. Будьте лично моей гостьей». Когда вновь прибывших арестантов вывели из карантинного барака и построили в колонну, 2 каторжан не досчитались. Они остались в бараке, уже задушенные. Это были те самые горемыки, которые не выдержали порки на Ярославле и выдали Иванов, таскавших в трюмы духи с одеколоном фирмы «Брокар», стеливших на свои грязные нары лионский голубой бархат. Михаил Николаевич натянул лайковые перчатки. «Вот видите, — сказал он Чилищевой, садясь в коляску подле девушки, — Сахалин имеет особый колорит. Этот каторжный колер невольно отложился даже на мне, на генерале юстиции. Я уже мало чему удивляюсь». Ляпишев обладал большими правами. Он мог дать 100 ударов розгами или 20 плетей, тогда как окружные начальники имели право лишь на 50 ударов розгами или на 10 плетей.